Круглов. Что подарила Нюта? Таню Макарову любили все подружки. Таня была очень бедная девочка. Книжки у нее всегда старенькие, платьицы ситцевые, сшитые дома неискусной рукой матери, разносившей по городу булки. Пальтецо Тани перешито из старого материнского. Таня была ласковая, кроткая и с удовольствием помогала всем, насколько могла. За это ее и любили девочки. Правда, нашлись две-три, которые вздумали смеяться над бедной одеждой Тани. Но она не ответила бранью на насмешки, а только заплакала от обиды. Через день или два одна из девочек в чем-то провинилась перед учительницей и была наказана. Над ней, поставленной в угол, многие смеялись. Таня не смеялась и даже остановила свою соседку по парте, которая задела каким-то обидным словом наказанную девочку, которую звали Машей. Маша почувствовала свою вину перед Таней. После уроков подошла к ней и промолвила краснея: «Прости меня, Таня. Я не буду больше обижать тебя, ты добрая. Я смеялась над тобой, а ты заступилась за меня. Будем дружить?» «Будем», — радостно ответила Таня. И другая девочка, смеявшаяся над Таней, скоро подружилась с ней. Однажды Таня заболела. Отчего нет Тани? Надо узнать, что с ней. После уроков две девочки отправились на квартиру подруги. Таня жила в маленьком домишке. Здесь ее мать нанимала одну низенькую комнатку. Большую часть комнаты занимала русская печь. В комнате было сумрачно и душно. Оборванные обои, низко нависавший потолок и маленькие окна. Все говорило о том, что здесь живут люди бедные. Таня лежала в углу на постели, закрытое пальто. У девочки был жар. По временам она теряла сознание и бредила. Девочек поразила бедность обстановки Тани, и одна из них шепнула другой: «Как можно здесь жить?» «Таня очень больна?» — спросили девочки у ее мамы. «Простудилась, должно быть. Уж сколько дней скверная погода, а башмачки-то у нее прорвались, промокают. Починить бы надо, да денег нет. Я сколько говорила ей: не ходи, Таня, посиди дома, вот скоплю деньжат, в починку башмаки отдам. Но разве ее уговоришь? Не удержишь дома, в школу рвется». Булочница скорее рассуждала сама с собой, чем объясняла девочкам. Она грустно глядела на дочь, щеки которой пылали от жара. «Надо позвать доктора», — сказала одна из девочек. Булочница улыбнулась. «Какой уж тут доктор, разве можно?» «Отчего нельзя?» «Ах, милая, да доктору заплатить надо, а где я возьму?» «Но как же? А если она умрет?» — наивно сказала девочка. Булочница вздохнула. «На все воля Божья. Вот я малинкой напою, уксусом ее потру. Может, и полегчает. Пить все время просит. Клюкву я ей купила». Девочки пошептались. Одна из них вынула из кармана кошелек и, краснея, подала булочнице 30 копеек. «Вот это Танины лекарства». Она путалась в словах. «Больше у меня нет, а у меня совсем ничего нет. Но я завтра достану», — сказала другая девочка. Мать Тани прослезилась. «Ах вы, мои хорошие, спасибо вам. Да что же вы у себя-то отрываете?» «Нет-нет!» — воскликнула девочка. У меня дома еще есть, и папа мне даст. Пожалуйста, возьмите. Спасибо, милые мои. Девочки ушли и на другой день рассказали о Таниной болезни в школе. Узнала учительница, она обратилась к знакомому доктору, и тот посетил Таню. Ничего опасного не было, и доктор сказал, что Таня обязательно поправится. Он прописал лекарства, и по его записке лекарства в аптеке отпустили бесплатно. Все подружки Тани приняли в ней горячее участие. Одни заходили к больной до школы, другие после уроков. Девочки приносили Тане сладости, булки и деньги. Одна из подружек вызвалась даже ухаживать за больной, но мать Тани не решилась принять это предложение. «Милая вы моя, трудно это вам. Спасибо за желание, такое доброе, но я сама смотрю за ней». Вместе с другими девочками посетила Таню и Нюта, дочь прачки. Нюта сама была из очень бедной семьи и ничего не могла принести подруге, которую очень любила. Булочка самой Нюте была в редкость, и Нюта охотно бы отдала булку Тане, но булок Тане приносили немало. А что другое могла сделать Нюта для подруги? Но как ей хотелось сделать что-нибудь приятное для Тани. И она все время думала об этом. Таня становилась лучше, она могла сидеть в постели, ей позволили даже рассматривать картинки. Таня радовалась своему выздоровлению и с нетерпением ждала того дня, когда ей можно будет пойти в школу. Наступил день рождения Тани. Девочки узнали об этом и после уроков собрались в маленькой комнатке у подруги. Ее принарядили. Еще слабая, худенькая, она сидела на кровати и, сияя от радости, рассматривала подарки, принесенные девочками. Тут были коробки с конфетами, книжки и очень хорошенькая кукла, и даже новые башмачки. Нюта ничего не могла купить для Тани. У девочки не было лишнего пятачка, но она тоже хотела подарить и решила отдать ей свою единственную книжку, которой очень дорожила. Нюта сделала из бумажки закладку, разрисовала ее, вложила в книжку и краснея преподнесла подруге. «У меня больше ничего нет», — выговорила Нюта, и слезинки блеснули в глазах. Таня знала, как Нюта дорожила своей единственной книжкой. «Ты и закладку сама рисовала?» «Сама». «Спасибо!» — промолвила Таня, обняла, поцеловала подругу. «Закладочку я возьму, а книгу верну тебе», — сказала Таня. «У тебя всего одна книга, а у меня их теперь вон сколько». Много лет прошло с того дня, но Таня до сих пор хранит у себя дорогой подарок Нюты. Простую бумажную закладочку.